Глава 4. Я получила желаемое, но нужно было спрятать ее. Люди в страхе могли сжечь мою новую хозяйку. Я поняла, о чем говорил ушедший дух. Меня все еще держал труп. Оставалось всего пару часов для ритуала, чтобы она ожила. Услышав топот множества ног на окраине кладбища, я вздрогнула. «Нам нужно уходить!» Выскользнув из объятий трупа, подбежала к двери склепа. «Открывай!» — приказала растерявшейся девушке. «Хочешь жить? Следуй за мной!» Она подошла к двери. Тело двигалось плохо, было сильно окоченевшим. Выскользнув в щель, я повела ее к ведьминому дому. Он находился недалеко, в лесу за кладбищем, в одном лие отсюда. Вела к нему одна тропка, поросшая травой. Мертвой девушке было сложно идти по ней, она спотыкалась, падала. Вдруг, когда мы прошли мимо старого дуба, из-под его корней вырвался липкий туман. Он окутал нас, и я почувствовала, как что-то коснулось моего плеча. Я обернулась, но ничего не увидела. Туман был густым, и в нем словно прятались невидимые существа. «Идем быстрее!» – прошептала я, чувствуя, как холод пробирается под кожу. «Не оглядывайся!» Но девушка, казалось, не слышала меня. Она остановилась, и ее глаза расширились от ужаса. «Я вижу!» – прошептала она, указывая куда-то вперед. «Там! Там что-то движется!» Обернувшись, я действительно заметила тень между деревьев. Она была размытой, но я видела ее очертания. Тень приближалась к нам быстро и грациозно, как хищник. «Это дух моей прежней хозяйки», — сказала я, стараясь говорить спокойно. «Он не причинит нам вреда, наоборот, поможет отпугнуть крестьян, если они за нами увяжутся». Тень остановилась и замерла, будто прислушиваясь. Затем она начала медленно отступать, растворяясь в тумане. «Мы должны идти», — поторопила я девушку. Мы продолжили путь, но теперь и я чувствовала, что за нами кто-то наблюдает. Я не знала, кто именно, но недоброе предчувствие легло тяжелым гнетом на сердце. Наконец мы добрались до старого заброшенного здания, окруженного высокими деревьями, ведьминого дома. «Ключ под порогом», — указала я место, где он был спрятан. Катерина открыла дверь и, впустив меня, вошла внутрь. В доме было темно и сыро. «У нас мало времени». Я запрыгнула на столик, стоящий у зеркала. Сейчас оно было занавешено. «Почему?» Девушка обняла себя за плечи и огляделась по сторонам с явным страхом. «Жить хочешь? Зажигай свечу. Бери вот эту книгу». Я указала на огарок и книгу, что лежал на письменном столе. Это был дневник Аделины. «А разве я не живая? Ты труп, шевелись!» Зашипела на нее. «Скоро рассвет, душа уйдет, а тело останется ходячим мертвецом. Дом сожгут вместе с тобой и мной». Катрин все же зажгла свечу, и комнату озарил мягкий свет. «Садись», — сказала я, указывая на старый деревянный стул напротив зеркала. «Нам нужно провести ритуал. Для этого бери книгу и читай то, что она тебе сейчас показывает». Девушка послушалась. Ее глаза были полны страха и надежды. Я знала, что времени у нас мало. «Если я не успею, моя новая хозяйка останется мертвой навсегда». Она начала читать, но пламя свечи задрожало, будто от сквозняка. Тени заплясали на стенах, создавая причудливые узоры. В отражении вместо леди Катрин появилась пожилая женщина в странном одеянии. Длинные юбки из грубой ткани, шали с выцветшими узорами, небрежно повязанном платке. Ее лицо было изрезано морщинами, а глаза светились загадочным светом, словно она знала что-то, чего не знал никто другой. Вокруг женщины кружились кошки. Их было не меньше десятка. Они терлись о ее ноги, мурлыкали и мяукали, требуя внимания. Их глаза блестели, как маленькие изумруды, а шерсть переливалась в свете свечи. Женщина не обращала на них внимания, но кошки не отступали. Вдруг они резко замолчали и будто по команде замерли. Затем разом развернулись и уставились в зеркало. В их глазах читался страх, смешанный с любопытством. Все резко пропало, и в зеркале появилась моя бывшая хозяйка. Ее дух, который не мог покинуть бренный мир. Старая ведьма выглядела так, словно снова была жива. Ее лицо покрывали морщины, а взгляд был полон решительности. Она была одета в темное платье, которое, казалось, поглощало свет, а ее длинные седые волосы струились по плечам, как тени. Ведьма держала свечу с такой осторожностью, будто это был ее последний шанс увидеть путь перерождения. Кутаясь в теплый платок, она смотрела на Катрин с надеждой. Там, в отражении, в окне поднималось солнце, нежно окрашивая небо в теплые розовые и золотые тона. Катрин, сидящая напротив зеркала, дочитала заклинание и замерла, словно статуя. Ее глаза остекленели, а губы безмолвно шептали слова, которые уже не имели смысла. Книга выпала из рук, как мертвая птица, и с глухим стуком ударилась о пол. Катрин завалилась на бок, раскинув руки в стороны, и ее пустой взгляд устремился в потолок. «Не успели!» Из моего горла вырвался отчаянный крик, переходящий в рыдание. Я запрыгнула на девушку, вцепилась когтями в ее холодную грудь, пытаясь почувствовать биение сердца. «Прошу, очнись, не бросай меня! Нас убьют, как только узнают, что это я тебя увела с кладбища!» Слезы катились по моей морде, оставляя мокрые дорожки на шерсти. Я чувствовала, как внутри меня все сжимается от страха. Из леса к дому уже спешила толпа людей с факелами. Их крики и шум становились все громче. Они собирались нас сжечь. «Тише! Ты мне всю грудь исцарапала!» Испуганно вскрикнула девушка, делая глубокий вдох. Она села, прижимая меня к себе и пытаясь успокоить. «Сердце бьется! Оно бьется!» Мой голос задрожал от радости и облегчения, но в то же время я чувствовала, как страх вновь сковывает меня. «У нас проблемы, хозяйка! Нас хотят сжечь!» «За что?» — недоуменно спросила девушка. Она встала и, увидев в окно приближающуюся толпу, задрожала от страха. «А поговорить? Не в средневековье же мы живем. «Нет, бежим!» — в панике дернулась я. «Хватай плащ, книгу и вон там деньги!» Как можно быстрее показала ей нужные места. «Так не пойдет. Куда нам бежать?» Девушка не слушала меня. Ее взгляд метался по комнате. «Давай попробуем поговорить. Ну не будем же мы прятаться вечно!» «Бежим! Бежим, пока не поздно!» Я снова затрепыхалась, чувствуя, как страх и отчаяние охватывают меня. «Времени нет!» Но девушка стояла на своем. Она огляделась, выискивая что-то важное. Затем стремительно метнулась к креслу и схватила с него мягкий платок. Ее пальцы дрожали, когда она повязывала его вокруг головы, закрывая лицо. В движениях чувствовалась решимость. Она оставила только глаза, словно хотела, чтобы ее видели, но не узнавали. Следом Катрин накинула плащ, который висел на крючке у двери. Плащ был тяжелым и плотным и сливался с тенями комнаты. Она запахнула его, стараясь скрыть фигуру, и затянула пояс как можно сильнее, словно готовясь к выходу на сцену. Катрин резко распахнула дверь, и в комнату ворвался холодный воздух. На мгновение девушка замерла, словно прислушиваясь к чему-то. Ее лицо, скрытое платком, оставалось неподвижным, но в глазах читалась решимость и страх. Она сделала шаг вперед к свету факелов. В тот момент, когда я представила собственную смерть в пылающем доме, я погрузилась в странное состояние. Я почувствовала, как тьма обволакивает меня, а воздух наполняется запахом гари и древних заклинаний. Выпрыгнув вперед, Катрин, я выгнула спину и зашипела, надеясь отпугнуть людей своим видом. Но в моих глазах отразилось нечто большее, чем просто страх. В них мерцали искры, словно внутри меня пробудилась древняя сила. «Чем обязана?» — раздался надо мной голос, будто не из этого мира. Толпа замерла, словно пораженная невидимой магией. Люди испуганно переглядывались, шепча, что в деревне появилась ведьма, чья сила способна менять реальность. И среди этих шепотков я услышала тревожную новость. Кто-то разгромил склеп лорда и украл тело его дочери. А значит, где-то бродил неупокоенный мертвец, жаждущий мести. Катрин, заметив что-то странное в моих глазах, нахмурилась. Она знала, что я не просто кошка, и тоже чувствовала, как изменился воздух вокруг нас. Но вместо того, чтобы испугаться, Катрин загородила меня с собой. «Я разберусь», — произнесла девушка со сталью в голосе. Толпа, словно подчиняясь ее воле, расступилась. Люди развернулись и молча ушли, оставляя нас одних в этом месте.